Таха Махмуд Мохаммед, 1909-1985, лидер движения «Республиканские братья» в Судане. Он был арестован 5 января 1985 года вместе с четырьмя своими сторонниками. Их вина заключалась в том, что они последовательно критиковали правительство страны, пропагандировали новый подход к исламу и проводили ненасильственную политическую деятельность. 7 января начался судебный процесс. Всем пятерым было предъявлено обвинение в подрыве или неспровержении Конституции, что по суданским законам могло караться смертной казнью. Таха и его товарищи признали, что занимались распространением листовок, призывавших к отмене исламских законов, принятых в 1983 году, к достижению мирного политического решения конфликта в Южном Судане и к исламскому возрождению на основе сунны, учения пророка. Суд вершился быстро. Уже 8 января все пятеро обвиняемых были признаны виновными в подрывной деятельности и приговорены к смертной казни через повешение. Еще через 8 дней состоялся апелляционный суд, который не только оставил приговор в силе, но и добавил обвинения в предыдущем суде, отсутствовавшие в религиозной ереси. Апелляционный суд дал осужденным месяц для того, чтобы раскаяться или умереть. Срок для раздумий начался 16 января, но уже 17 января президент Судана Джаафар Мохаммед Нимайри воспользовался своим правом пересмотра приговоров и сократил срок для раскаяния до 3 дней. Но и этот срок не был выдержан. На другой день, 18 января 1985 года, состоялась казнь. Махмуд Мохаммед Таха был повешен при большом скоплении народа в тюрьме Кабер в северной части Хартума. На казнь силою привели остальных осужденных. И 19 января, устрашенные видом казни, они выступили по телевидению с публичными раскаяниями, после чего были освобождены.